Что до остальных, Сель прильнула к углу одного из домов, наблюдая за большой церковной площадью, усеянной множеством палаток и небольших костров. Люди, укутанные в тряпки и плащи, сидели на деревянных ящиках, каменных лестницах и даже полу, обнимая собственные плечи и съежившись калачиком. Люди в черно-белых духовных одеяниях бегали от одного человека к другому, иногда заходя в закрытые палатки. Крестьяне, находившиеся на улице, просто сидели и смотрели в пустоту, и только некоторые из них негромко переговаривались. Громче всех говорили именно священнослужители между собой. «У меня не хватает маны». Мужчина вышел из палатки. «Пожалуйста, подмените меня, зелья заканчиваются». Одни из жриц достала из ящика стеклянный флакон. «Принесите еще, Берни, я заразился». Другой жрец и вовсе закатал рукав рясы, показывая другу предплечье с темными пятнами. Дварфы, эльфы и люди болеют одинаково. Им так же плохо, так же страшно, когда дело касается хоть той же черной порчи. Маги тьмы, враги всех трех великих рас, поэтому Сель сочувствует этим людям. Злоба, ненависть и обида отошли даже не второй, а на третий план. Прямо сейчас она готова протянуть человечеству руку помощи, но не из-за жалости, а из-за Натаниэля. Натан показал ей, что не все люди монстры и что монстр может быть добрее любого из представителей трех великих рас. Сейчас ей только и остается, что отдать зелье, а затем быстро ретироваться в лавку сапожника. Вот только кому всучить это зелье, не подойдет же она к жрецу со словами, что принесла зелье от черной порчи. В лучшем случае он просто отмахнется и продолжит заниматься своими делами или назовет ее мошенницей, ну а в худшем разобьет склянку с неизвестно чем. Тут нужно действовать аккуратно, дабы не вызвать лишних подозрений или случайно никого не спровоцировать. «Святая Элин!» Вдруг послышался громкий мужской голос прямо из церкви. «Пожалуйста, не надо, это очень опасно». Сель инстинктивно посмотрела в ту сторону, после чего ее глаза сузились. Прямо сейчас из церкви вышла миниатюрная светловолосая девушка в белоснежном плаще, украшенной золотой нитью. Это тот самый плащ, который носил Натан в начале их путешествия, и который он отдал спасенной девушке. Да не просто девушке, а Пресвятой Деве Элингивит, отмеченной самой Троей. За ней же шел закованный в доспехи мужчина с символом церкви на груди, один из инквизиторов. «Как я могу стоять в стороне, когда этим людям нужна моя помощь?» Удивительно, но Элин нагрызнулась в ответ. «Троя наградила меня своей милостью. Она дотронулась до своей груди. Значит, я обязана использовать ее дар во благо других. Но если вы заразитесь, и мы не сможем вас исцелить, то вы умрете», не унимался инквизитор. «Я уже исцелила многих больных беженцев и не заразилась. Ух, по ней видно, что она начинает закипать. Все-таки правду говорят, лучше не злить тихого человека, но это не гаранти. Святая Элин, разумеется, все слышали их разговор. Жрецы и зараженные крестьяне слышали их разговоры. Пожалуйста, исцелить моего мужа. Моя дочь больна. Умоляю вас, помогите нам. Я умираю. Госпожа Элин, помогите мне». Те крестьяне, которые находились на улице, начали постепенно стекаться к подножию церкви. Их просьбы и мольбы смешались в одну какофонию. Истощенные тела сталкивались друг с другом, сталкивались, а их руки так и тянулись к одной единственной молодой жрице здесь, чьи глаза пылали пламенем жадности до спасения. Святая Элин, жрица, которой под силу искоренить черную порчу благодаря усиленной магии света. Но кто поможет ей в случае заражения? Вернитесь на свои места. Разумеется, другие жрецы тут же спохватились. Вы делаете только хуже, вторила ему другая богослужительница. Вы позаражаете друг друга. Но жадные до исцеления крестьяне не слушали их. Хватит. После чего весь район содрогнул крик инквизитора, вытянувшего руку вперед. Из ладони вырвалась белая ударная волна, которая отбросила близко подошедших крестьян назад на пару шагов, повалив тех с ног. «Коли святая дева желает помочь, я не смею ей перечить», тот крик сбил всю спесь даже с Элин, теперь робко поглядывающую на инквизитора, который, оказывается, сюсюкался с ней. «Но соблюдайте правила, черная порча отравляет не только тела, но и умы. Впустите в себя свет Троей и успокойтесь. Мы будем до последнего бороться с тьмой, покуда можем дышать. От вас лишь требуется не поддаваться панике». Зараженные на земле в страхе взирали на инквизитора, боясь даже вздохнуть. Может быть, он поступил с ними крайне грубо, но Сель его понимает. Если бы он не проявил силу, то черная порча заразила бы уже исцеленных людей. Толпа – лучшая среда для распространения ордовой заразы. В этом случае инквизитор был вынужден задействовать силу, и его нежелание привлекать к лечению Элин тоже понятны. Элин – это тот человек, который имеет больше всего шансов противостоять магу тьмы. Жаль, что они не знают, что один темный рыцарь уже направился решить их огромную проблему. «Я поговорю с архиепископом», – инквизитор вновь смягчил тон, обращаясь к Элин. «Но, пожалуйста, экономьте силы. Маг тьмы можем напасть в любую минуту». «Да-да», – стушевал Элин на резкой смены настроения сопровождающего. Инквизитор поклонился, после чего направился обратно в церковь. Могло показаться, что он оставил святую деву без защиты, но это далеко не так. Не успел он зайти в церковь, как оттуда вышел другой инквизитор, который явно должен заменить своего товарища на посту. Что досель, ей вообще до лампочки инквизиторские и церковные дела, или дела Элин. И так понятно, что все сведется к убийству мага тьмы, чем уже занимается Натаниэль. Все думают, что у святой девы больше всего шансов одолеть мага тьмы. Это они еще знают, что один маг тьмы, да еще альбинос, направился убивать другого мага тьмы. Крестьяне же, постановая от боли, поднялись с земли и таки вернулись на свои места. Кто-то все еще посматривал на Элин, но грозный вид инквизитора рядом с ней четко давал понять, что второго предупреждения не будет. Элин неуверенно подошла к одному из жрецов и заговорил с ним, чтобы предложить свою помощь. Жрец тоже был взволновал и немного в шоке от увиденного, поэтому не знал, с какой-то стороны начать к разговору. Точнее, какое он вообще имеет право давать поручение святой деве. Пока Элин отвлечена, Сель выскользнула из-за угла здания и подобралась к другой жрице, которая как раз обтирала усталое, изможденное лицо мокрой тканью. «Простите, но у меня почти не осталось маны», – тяжко вздохнула женщина. «Попробуйте обрати, я не заражена», – в своей излюбленной манере прервала ее Сель. «Я здесь, чтобы помочь», – на этих словах эльфийка протянула ей флакон с зельем. «Я пришла пожертвовать особое бодрящее зелье больным. Ох, да благословит вас Трея!» Женщина счастливо улыбнулась, принимая предмет. «Сейчас любая помощь пригодится нам», после чего пригляделась к нему. «Моя матушка-алхимик, она специально варила концентрированные зелья бодрости, чтобы в будущем разводить его с водой, оттого такой цвет. Вот оно как», — понимающе кивнула доверчивая жрица. «Получается, нам нужно смешать зелье с водой? Да, давайте зелье больным, чтобы поддерживать в них силы». Сель помнит, что Натан тоже смешивает зелье с водой. «Я так и сделаю», — женщина глубоко поклонилась человеческой девушке. «Еще раз огромное вам спасибо. Свет Трои непременно осветит ваш путь». «Не стоит благодарности», — Сель отмахнулась от слов служительницы. «Меня ждет повозка, я пойду». Сель просто развернулась и пошла обратно в лавку сапожника. Все прошло как по маслу, во многом благодаря Элин, которая приковала к себе все внимание, так что совершенно никто не заметил ее присутствия, разве что кроме той жрицы. Эльфийка даже победно улыбнулась под капюшоном, пока по ее венам бурлил адреналин. Осталось только дождаться Натана, и тогда можно валить с этого проклятого города. Раз уж Элин здесь, значит, команда героя еще не начала действовать. У ее рыцаря есть немного форы. Однако только она скрылась за углом одного из домов, как город содрогнулся. Земля буквально ушла у нее из-под ног, и если бы не стена рядом, то она бы точно плюхнулась на землю. Натан, Тенебрис. Когда Сель скрылась за поворотом, темный рыцарь тут же ринулся в сторону левого берега. Он способен ускоряться на короткие расстояния, тем не менее общая его скорость гораздо ниже того же Джалада или Августа ввиду класса танка, поэтому дабы не терять зря время, он призвал коня. Рядом с ним, из темного неосвещенного переулка, выпрыгнул черный, подобно истинной тьме, конь с красными, демоническими глаза. Не сбавляя хода, Натан легко оседлал коня, и теперь маунт нес своего хозяина к цели быстрее ветра. Тенебрису не нужны ласковые слова или команды. Он летел в ту сторону, куда направит хозяин, без возражений. Так за считанные минуты Натаниэль добрался до моста. На полном ходу он спрыгнул с коня, растворившегося в черном тумане, а затем при приземлении схватил свой белоснежный плащ и выкинул его в сторону, прямо во вспышку света, где он исчез. Мост был длинным, перила практически отсутствовали, разве что сломанные фрагменты стоек намекают на их существование. Вопрос лишь в том, когда сломали перила. Сделали ли это вандалы или маг тьмы, хотя сама дорога на мосту выглядела не лучше, Она почти полностью прогнила в черных прожилках тьмы, заполонивших собой неисчислимые трещины. Здесь точно была битва, вот только, где трупы? Мост хоть и стал полем битвы, но трупов нигде не видно. Рыцарь шагнул вперед, наступая прямо на черные прожилки, которые он не почувствовал. Он не боялся заразиться черной порчей ввиду своего внеземного происхождения. Больше всего его сейчас волновал маг тьмы, а исчезнувшие трупы лишь подогревали его нетерпение покончить со всем этим. Левый синтез с моста смотрелся самым настоящим городом-призраком. Там не было ни света, ни игры теней, ни шума. Левый берег словно умер. Левый синтез напоминал отмирающую часть тела, которую необходимо ампутировать, чтоб спасти жизнь. Эта темнота постепенно поглощает весь город, и только в некоторых уголках все еще виднеется свет, в отличие от левого берега. Пройдя где-то две трети моста, Натан остановился. Откровенно говоря, все это попахивало откровенной ловушкой. В сжатом кулаке появились черные клубы дыма, дарующие магу чувство окружающей его живности. А живности, будь она мертвая, но возвращенная к жизни, или изначально живая, было много. Все они прятались в неосвещенных домах, как будто бы притаились и чего-то ждут. Они шевелятся, но не ходят. Кто это? Зараженные, находящиеся на грани смерти, или же, черт, рыцарь резко шагнул к краю моста. Внизу его ждал вид черной бездны. Вода, часть реки, полностью окрасилась в черный. Да что уж говорить, если на его поверхности видны эманации тьмы, концентрация тьмы там просто зашкаливает. Но что страшнее, на дне реки видны огоньки жизни. Живые люди вряд ли бы стали прятаться в зараженной воде. Хуже всего то, что все они подавали признаки либо жизни, либо нежизни. Простыми словами, маг тьмы удерживает их в этом мире в состоянии нежити. Но для чего? Желает заразить весь город с помощью трупов. Тогда чего он ждал? По идее, маг тьмы мог сделать это давно. Что-то здесь явно не так. С такими мыслями Натаниэль продолжил идти по мосту. Его тяжелые шаги раздавились эхом по безлюдным улицам. Он чувствовал присутствие зараженных людей, притаившихся в домах, но те не торопились вылезать из укрытий. То ли они инстинктивно ощущали угрозу, то ли ждали команду хозяина. Стены зданий, двери, дорога, брошенные телеги – все покрылось четко видимой порчей. Когда же трупы крыс и лошадей, над которым даже не кружились мухи, лишний раз доказывали, что это место давно покинуло жизни. Натан резко затормозил на перекрестке, когда со стороны одного из поворотов донесся голос. Почувствовал нечто странное. Из одного из домов вышла человеческая фигура, укутанная в темный балахон. Черный магический посох, на который тот опирался, издавал постукивающий звук во время ходьбы. Нечто, став прямо напротив рыцаря, маг тьмы сбросил с себя капюшон. Приблизившийся к могуществу Арда ближе меня, но он не ошибся во мне. Под капюшоном оказался взрослый мужчина, чья левая часть лица повреждена черной порчей. Даже белок левого глаза стал полностью черным, а ухо вот-вот иссушится. Я стану тем, кто приведет Кассандру в усыпальницу тьмы. Слышите? Им стану я. После чего он вдруг обратился в пустоту перед собой. После тебя, ложный спутник. Вернув внимание на Натана, мужчина указал посохом в его сторону. Я, как и обещал, затем снова обратился к пустоте. Оскверню Элин во имя твоего, мой господин, а затем и вовсе поклонился, превратив святую деву во вместилище тьмы. Да напишут на твоем надгробии. И вот вновь он смотрит на Натаниэля. Убит Людвигом, спутником тьмы, мужчина обхватил посох двумя руками и с силой вонзил его в землю. Вдруг послышалось копошение, сменившееся на животные стоны из домов. В следующий момент из окон выпрыгнули люди. Двери слетели с петель под натиском взбесившихся зараженных. Буквально за мгновение крестьяне в драных одеждах, стражники в проломленных доспехах, авантюристы с отсутствующими конечностями и даже рыцари в тяжелых доспехах, покореженные тьмой, с символом церкви на груди, заполнили весь перекресток. Людвиг специально выбрал это место. Он четко подгадал, где нужно остановить лжеспутника, чтобы натравить на него всю свою армию. Это были не просто зомби. Оскверненные тьмой тела продолжают функционировать в нормальном режиме. Если говорить проще, это не просто нечестивое воскрешение в виде зомби. Тьма в прямом смысле слова поддерживает в них искорку жизни. Точнее, в их телах, когда разум облеплен туманом тьмы. Они быстрее, сильнее и умнее простых медленных, неповоротливых зомби, потому что в их подсознании остались накопленные знания. Инквизитор до сих пор тащит за собой свой любимый двуручный меч, а лучник-авантюрист сжимал в руках стрелы, намереваясь вонзить их в рыцаря. Впрочем, маг тьмы не так глуп, как кажется. Видя эту аномалию в лице лжеспутника, он прекрасно понимает, что перед ним другой адепт тьмы, закованный в темные прочные доспехи. Поэтому, когда огромная толпа зомби одной волной навалились на темную фигуру, Людвиг еще раз пристукнул посохом по земле. Тела вдруг начали неестественным образом вздуваться, а затем раздался один громкий хлопок. Обычный хлопок, как словно бы укололи иглой надутый шар. Все инфицированные тьмой синхронно взорвались, проламывая землю под собой до крупных трещин. Крови, впрочем, не было. Нет, кровь, оскверненная ордом, превратилась в черный кровавый туман, в котором слышалась тяжелая металлическая поступь. Людвиг настороженно всматривался в непроглядный туман, пока оттуда не вышел рыцарь, окутанный в одеяние тьмы, испачканный внутренностями и частями тел людей. Рыцарь движением руки отмел от себя тьму, которая защитила его. Ошарашенно сжав челюсть, Людвиг прикоснулся к черной сфере на посохе. Сфера засияла. Маг тьмы резко направил оружие на противника, и из посоха вырвался луч истинной тьмы. Луч в мгновение ока преодолел всю улицу и вонзился прямо в грудь Натаниэля, отчего тот отступил на шаг, а затем двинулся вперед на два. «Чите, что происходит?» Людвиг закричал в пустоту. «Как такое возможно?» «Так и непонятно, к кому он обращался. Я сам маг тьмы», — Натан прикоснулся к нагруднику, на котором не осталось ни царапинки, «поэтому тьма едва ли может навредить мне. Игровые сопротивления. Маг огня соответственно имеет сопротивление к огню, но не всегда уязвим к воде или льду. Все зависит от прокачки. Максимально повысив сопротивление к одному элементу, есть риск ослабить себя для другого элемента. Для темного рыцаря, использующего тьму, магия тьмы соответственно наносит намного меньше урона. То же самое для светлого рыцаря, которого стрела света лишь немного пощекочет. Сейчас Натаниэль находится на позиции Мары, иммунной к тьме, когда же Людвиг на месте Натаниэля. Теперь, чтобы победить Людвигу, ему придется использовать другой элемент магии или же биться в ближнем бою. Как будто бы Натаниэль это позволит. Рыцарь топнул ногой, полностью перенося на нее вес. От топота по округе прошла небольшая волна тьмы, после чего он, вспыхнув темной аурой, подпрыгнул высоко вверх, призывая ужасающий шипастый щит с ликом скелета. Это был необычный прыжок. Он усилил свои способности тьмой, поэтому Натаниэль подпрыгнул выше двухэтажных зданий и теперь словно метеор падал на замершего Людвига, выставляя перед собой щит. Лишь в последний момент Людвиг очухался и попытался отбежать в сторону, но уже было поздно. Натан вонзил щит, переполненный энергией тьмы, в землю, порождая с собой взрыв тьмы. Людвига как пушинку отбросило в неизвестном направлении, а стены рядом стоящих зданий вовсе рассыпались в камень. На месте приземления образовалась небольшая воронка, в центре которой находился темный рыцарь. «Кха!» — издал утробный вздох Людвиг, искренне не понимающий, как все так могло обернуться. Все мысли вмиг перепутались. Перед глазами все плыло. Тело ничуть не болело, но его связали невидимые путы. Где он? Что происходит? Почему руки и ноги его не слушаются? Почему зрение никак не может сфокусироваться на одной точке? Почему он лежит здесь? Точно, он же только что сражался с лжеспутником. Медленно закрывающиеся глаза мгновенно распахнули. На висках проступили вены, а правый, некогда чистый от тьмы глаз, налился кровью. Людвиг зарычал, как дикий зверь, загнанный в угол, после чего буквально заставил свою руку пошевелиться. Он приложил огромные усилия, чтобы прикоснуться к своему телу и напитать себя тьмой. Картина перед глазами постепенно начала проясняться. Даже дышать стало в какой-то степени легче. Тогда он попытался встать, вот только ему так и не удалось сбросить невидимые оковы, даже после напитки тьмой. «Арт!» — хрипло проговорил он, молясь своего богу. «Арт!» — неудивительно, что он не может пошевелиться. Во-первых, правую руку ему оторвало, а ноги вывернулись под таким неестественным углом, что превратились в самую настоящую елку, где, вместо хвои иголок, из конечностей торчали переломленные кости. А та рука, которой он смог привести себя в чувство, от нее осталось лишь пол ладони, да большой и указательный пальцы. Людвиг не чувствует этого, но он уже мертв. По торчащим костями на ногах и бедрах капала темная кровь. Из-под спины вытекала такая же темная кровь. Только тьма все еще не позволяет искорке тьмы затухнуть полностью. «Кассандра!» — Натаниэль бросил взгляд на перекресток. Черный кровавый туман практически развеялся. Из-за эпицентра взрыва от тел зараженных бомб практически ничего не осталось. Да, где-то по сторонам валялись ошметки некогда живых крестьян, но их так мало, что даже проститься с ними невозможно. Это идеальные бомбы, которые практически не оставляют за собой следов, проявление еретической магии Арда. Мне жаль, рыцарь повернулся обратно к практически мертвому Людвигу. Минус таких передвижных бомб в том, что ноги носителей должны быть в порядке. Не я. Натан схватил его за грудь одной рукой. Должен был, как пушинку поднял его над собой. Истерять твоим, а затем резко развернулся, спутником, и воткнул голову мага тьмы прямо в землю. Голова Людвига, превратившаяся в одну сплошную кровавую кляксу из мозгов и костей, взорвалась не хуже арбуза, сброшенного с небоскреба. Так бездыханное, безголовое тело завалилось на спину. В кулаке альбиноса собралась тьма. Аура нежизни вокруг стала немного меньше, вот только Людвиг использовал лишь малую часть своих живых бомб для его убийства. Весь квартал сам по себе является одной большой бомбой. Вряд ли, конечно, они теперь взорвутся без команд заклинателя, но с ними придется что-то сделать, а времени для этого у него слишком мало. В любой момент может прибыть герой, и тогда непременно начнется тяжелый разговор. Со всем этим придется разобраться быстрым, грубым методом. Правда, сначала стоит обыскать мага тьмы. Вдруг что-то ускользнуло от его внимания, пальцы легко разорвали балахон, под которым оказалась обычная походная одежда без каких-либо карманов. Зато внимание привлек медальон со странным символом. Опять же, чтобы найти убежище Людвига на всем левом берегу, придется потратить немало усилий, а времени у него нет. Зато у него есть время прикарманить треснувший деревянный посох. Древко раскрошилось, зато темной сфере, вывалившейся из навершия, повезло остаться целой. С помощью этого предмета Людвиг творил еретическую магию, поэтому сфера бесспорно наполнена эссенцией тьмы. Будет лучше, если она останется у того, кто не только способен контролировать тьму, но и кому под силу ей противостоять. Закинув медальон, сферу и щит в инвентарь, Натан также призвал свой фирменный сломанный меч и оранжевое зелье. Натан в себе уверен, но то, что он сейчас собирается сделать, точно не дастся ему легко, поэтому зелье силы должно помочь. Времени для ошибок у него нет. Оранжевая жидкость потекла по горлу игрового аватара, даруя ему временную недюжинную силу. Он медленно провел рукой по клинку, подпитывая его магией тьмы, после чего резко схватил меч двумя руками. В этот же момент на месте слома клинка образовалось его продолжение в виде меча тьмы, который продолжал расти в размерах. Ра-а-а-а! В конце концов, он достиг таких размеров, что Натаниэль одним взмахом разрубил практически весь левый берег. Черный клинок сносил к чертовой матери каждый дом, каждый кирпичик и каждую лавку, которым не повезло оказаться у него на пути. В мгновение ока весь квартал не просто сравняли с землей, но спрятались в завесе пыли и песка. Ударная волна прошлась по всей округе, затронув часть правого берега, а земляной толчок вовсе ушел дальше. Руки задрожали от оказываемого титанического давления. Натан способен выдержать такой урон, но уж точно не нанести ввиду специализации класса. Зато это еле стало возможным благодаря бесподобному зелью силы. Ха-ха-ха! Устало вздохнул он, отзывая оружие обратно в инвентарь. Тенебрис. Вскоре из пыльной бури на мост вырвался темный всадник. Теперь становится понятно, для чего Людвиг спрятал некоторые тела под водой. Если бы, или точнее, когда ударный отряд прибыл бы для штурма левого берега, зараженные бомбы подкрались бы к ним со спины, выйдя из воды. Магов тьмы принято считать безумцами, и хоть Людвиг действительно напоминал душевно больного, он четко осознавал, что делал. Это своего рода гениальное безумство, которое бы сработало, если бы он не встретил Натаниэля. Во вспышке света в одной его руке появилась белая тоненькая веточка, вокруг которой витала морозная аура. Рыцарь бросил ее в воду, а затем вся часть реки, запертая в городе, превратилась в черный лед, своего рода страховка, чтобы трупы вдруг не выбрались и не начали бродить по округе. В другой же руке у Натана появилось кольцо, то самое кольцо десяти колец, которое он подобрал впервые, оказавшись в столице у ловкого воина. Его он тоже выбросил, но уже почти в середине моста. «Грязная предательница, ты привела эту сучку к нам». На подходе к лавке сапожника его встретил гнев Криксель. «Да что я, блядь, должна была сделать? Она меня с поличным поймала». А вот и второй голос, принадлежащий Вие. «И что, ты ведь знаешь, к чему это могло привести?» У сапожной лавки уже стояла их повозка с лошадьми, где на месте кучера сидела раскрасневшаяся от злости и негодования Вея. Силь, наверное, выглядит не лучше. Это трудно сказать из-за накинутого капюшона. В любом случае, когда Натаниэль подошел достаточно близко, первой замолкла именно Вея, быстро взглянув в сторону приближающейся фигуры. Чуть медленнее среагировала Силь, но это можно списать на глубокий капюшон и полную вовлеченность в разговор. В конце концов, это сильно изжало на авантюристку. «Охуеть, Натан, это ты там такое устроил?» Вия с большими глазами всплеснула руками в сторону левого берега. «Я», — кивнул он, — «давайте убираться отсюда побыстрее». «Подожди», — Сель подошла поближе к своему рыцарю, — «ты знаешь, что она сделала?» «Да дай я лучше скажу», — перекрикивая ее, высказалась Вия. «Я привела сюда Селену, потому что у меня не было выбора. Она прижала меня к стенке и, арт возьми, надавила на мою совесть. Ну я ж не знала, что ты настолько охуенно сильный, чтобы сравнять с землей целую, сука, треть города. Ну не знала я, не знала. Я правда хотела как лучше. Вия правда хотела как лучше. Откуда ей было знать, что Натаниэль настолько сильный? Да, он убил вампира-менталиста, но она-то этого не видела. Это стало известно постфактум. Зато сейчас Натан полностью показал весь свой потенциал, который она увидела собственными глазами. Да не просто увидела, почувствовала то короткое землетрясение, выбившее стекла практически во всех домах. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это уже не важно. Рыцарь приобнял Сель за спину, увлекая ее за собой к повозке. Нам нужно убираться отсюда. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксксви. Селена ошарашенно выбежала на улицу. От разбойницы и след простыл, как и от одолженного у графа коня. Улица едва ли изменилась после толчка. Никаких разломов в земле или толстых трещин не было видно. Тем не менее, тут и там валялись осколки выбитого стекла и часть черепиц, съехавшей с крыши. То огромное облако пыли с левого берега все еще не добралось до правого Синтаса. Что же делать? Умчаться искать Вию или направиться сразу на левый берег? Разумеется, в приоритете маг тьмы. Засунув пальцы в рот, Селена громко свистнула, после чего рядом послышался топот копыт. Вскоре из-за поворота появился тот самый сбежавший конь, рыцарский тренированный конь. Селена с самого начала знала, какого коня нужно брать из стойла, и она не прогадала. Девушка резво запрыгнула на коня и ускакала в сторону церкви, туда, где прямо сейчас находится Лейна. Она молнией неслась вперед, совершенно игнорируя ненужные повороты и закоулки, а конь легко маневрировал между мусором и преградами. Поэтому от ее острого взгляда ускользнула фигура, притаившаяся за одним из углов. Фигура выглянула из-за поворота, украдкой наблюдая за наездницей. Тяжелый взгляд неизвестной прожигал спину уезжающего королевского клинка. Тем не менее Селену сейчас слишком заботила проблема мага тьмы, поэтому она не почувствовала наблюдающего за ней взора. А в том, что это происки или по крайней мере как-то связано с магом тьмы, она не сомневалась. В конце концов, именно левый берег стал укрытием адепта Арда. «Впустите нас, мы все умрем, мы умрем». Чем ближе она подъезжала к прибежищу богов, тем громче и четче становились крики людей. Если уж даже ее немного напугало это землетрясение, чего уж говорить об обычных и без того напуганных жителях. Селена резко натянула поводья, тормозя у площади. Женские глаза сузились при виде толпы, ломящейся вовнутрь церкви, и только пара инквизиторов сдерживали их натиск щитом из чистого света. Некоторые же вовсе побежали на своих двоих в сторону врат. Другие просто стояли или сидели на месте, наблюдая за происходящим. «Почему вы нас не пускаете? Хотите, чтобы мы все умерли?» — кричала женщина. Успа, лицо одного из инквизиторов исказилось. «Кайтесь!» А затем он разразился криком. Щит света засиял, а затем оба служителя и троей силой оттолкнули всю толпу назад. Бедные жители повалились друг на друга в кучамале, но инквизиторов и некоторых жрецов в данный момент это мало волновало. «Церковь и так переполнена, поэтому мы не можем впустить вас сейчас. Посмотрите на себя. Если вы готовы броситься в объятия страха по любому поводу, то черная порча уже победила. Арт победил. Вы все заражены». Он не постеснялся тыкнуть в них пальцем. Снова. А жрецы, а затем махнул рукой на священнослужителей, еле стоят на ногах без капли маны. «Даже Пресвятая Дева Лин не пожалела на вас своих сил, но вы потратили ее старания впустую. Вы только что убили сами себя». Раскрасневшийся от злости и негодования инквизитор сжал трясущиеся кулаки. Жрецы, включая Элин, опустили голову. Кричащий инквизитор закрыл дрожащей рукой глаза, сдерживая подступающие слезы. Все прекрасно понимали, кроме, может быть, крестьян. Жрецы действительно приложили титанические усилия, чтобы вылечить большую часть жителей на улице, когда же до этого они истратили и без того много маны на тех, кто скрывается внутри. В самой церкви прячутся вовсе не дворяне, а такие же жители, которым повезло прийти раньше остальных. И что теперь? Все старания и приложенные усилия пошли коту под хвост. Теперь все они, те, кто лежит в куче мали на земле, не решаясь вставать, снова потенциально заражены. «Идиоты!» — сплюнул один из тех, кто предпочел остаться в стороне. «Элин, Селине нет смысла разбираться в проблемах церкви. Элин, им нужно идти на левый берег, как можно быстрее. Селена». Из-за спин жрецов вынырнула святая дева. «Госпожа Селена, вы в порядке?» «В норме», — она протянула ей руку. Элин непроизвольно взялась за руку, после чего Селена резко притянула ее к себе. «Ой, как жрица уже оказалась на седле перед королевским клинком. Не расслабляйся!» Кричавший инквизитор хлопнул товарища по оружию по наплечнику, и затем подбежал прямо к двум девушкам, совершенно игнорируя поваленных ранее крестьян. «Могу ли я сопроводить вас?» «Нет, я просто обязан отправиться вместе с вами». «Хорошо, но поторопитесь», — кивнула Селена. Недолго думая, инквизитор убежал за своим конем, оставив девушек наедине. Времени у них, конечно, впритык, но помощь профессионального, сильного инквизитора может стать огромным подспорьем в битве с магом тьмы. Элин слишком мягкая личность и медлительная, потому в битве с последователем Арда инквизитору под силу выиграть для них пару лишних мгновений. Возможно, сейчас они идут на верную смерть, но как же Вивиан? Если Селена сегодня умрет, кто вытащит ее сестренку из лап десяти колец? Что произошло? Робкий голос Элин вернул ее с небес на землю. Землетрясение. Элин потрясенно смотрела на облако пыли за крышами. Что-то произошло на левом берегу. Селена взглянула в ту сторону. К несчастью, крыши домов не могли в полной мере скрыть следы произошедшего в той стороне. «Я не знаю что, но мы скоро это выясним. Маг тьмы», — поджала губы Элин. Все же именно ей предстоит сразиться с ним. У нее больше всего шансов одолеть мага тьмы, ведь она отмечена самой Троей. Элин это понимает, поэтому и боится. Она чувствует ответственность и боится подвести друзей. Нет, все человечество. Сейчас остались только они. Только от них зависит выживаемость, как минимум, всего города. Но справятся ли они, справится ли она, там, в подземном городе? Если бы ее не спас неизвестный рыцарь, то ее тело давно бы кормило местных червей. Тогда спасли ее, однако сегодня она обязана спасти всех. Селена, Элин. Обе девушки обернули на коне, услышав знакомый голос. «Боже, как я рад, что быстро нашел вас!» Прямо возле них затормозил на лошаде крестьян, герой Литхейна и отмеченный самим Бейном, богом войны. Честно говоря, Селена и не думала, что когда-нибудь будет так рада увидеть этого парня, который чаще всего действует ей на нервы. Даже лицо Элин просияло при виде их общего друга, а уголки губ приподнялись в облегченной улыбке. «Крис!» — радостно запищала Элин. «Опаздываешь, Селена как всегда нечестна сама собой. Да я мчался как мог». Криса немного задела холодность Селены. Ох, а потом он вспомнил, что она цундере. Что случилось-то? Маг тьмы активизировался. Теперь и Крис глядел на облако пыли над крышами. «Понятия не имеем», — Селена глазами искала инквизитора, — «но скоро узнаем. Удалось найти кого-нибудь для подмоги?» Еще один вопрос крестьяна. А вот на этот вопрос она не торопилась отвечать. Как планировалось ранее, королевский клинок собиралась привести хоть какую-то подмогу в лице авантюристов, но все пошло не совсем по плану. Там ее ждала Вея, авантюристка, сопровождающая странного рыцаря в черных доспехах и его прекрасную, по словам очевидцев, госпожу. По предварительным данным, рыцарь прекрасной госпожи силой равен авантюристу минимум ранга А, если не С-ранга, так что она решила выйти на них через Вию и наконец сорвать завесу тайны дворянской особы, зачем-то путешествующей по королевству и впутывающуюся в каждую неприятность. Но получилось то, что получилось. Вия сбежала, а она так и не встретила таинственную парочку. Вполне возможно, Вия вовсе привела ее не в то место, где находились наниматели. Нет, Селена наконец удостоила его ответа, глядя на парочку авантюристов, рассматривающих некое зелье, которое им протянула жрица. «Ох», — поджал губы Кристиан, — «ну значит мы втроем», — парень улыбнулся, скрывая под ней тревогу и неуверенность. «По сути своей он избранный, Селена, элитный боец и телохранитель принцессы, Айлин вовсе является отмеченной троей, однако по словам графа тот маг тьмы в одиночку убил ударный отряд. Им втроем придется быть очень осторожными. Сейчас еще придет инквизитор Лайнел», — подала голос Айлин. «Ну, тогда четверо. Простите, пожалуйста, за ожидание», — к ним подъехал Лайнел на своем коне. «Вы должно быть Кристиан Абаддон, отмеченный Бэйном, богом войны, и герой Литхейна. Для меня честь познакомиться с вами», — он уважительно опустил голову. «Мне тоже», — Крис протянул ему руку, — «спасибо, что согласились помочь нам». «Конечно, они скрепили знакомство мужским рукопожатием. Я не могу стоять в стороне, когда выродок Арда оскверняет мой родной город». В его голосе слышался праведный гнев. Что бы ни задумал маг тьмы на левом берегу, сейчас Крис обращался ко всем своим спутникам. «Мы остановим его. Мы обязаны это сделать». Селена прикрыла глаза, сосредотачиваясь на цели. Элин взволнованно облизнула губки, сидя в неприличной близости от королевского клинка. Лайнел поправил шлем. Кристиан хмурился. Почему-то ему вспомнилась одна команда из комиксов под названием «Отряд самоубийц». Хотя, если взглянуть на весь их путь в перспективе, становится понятно, что они всегда были этаким отрядом самоубийц местного разлива. Они либо спасут Синтез, либо умрут. Другого не дано. Четверо медленно подъезжали к мосту. Пыль едва ли ослепляла их, тем не менее пылевая завеса до сих пор до конца не улеглась. Пыль уплывала в стороны, повинуясь дуновением ветра, и потихоньку оседала вниз под силой притяжения. Там, с другой стороны моста, виднелись силуэты домов. Точнее то, что о них осталось, руин. «Здания были целы днем», — констатировал Лайнел. «Это из-за них пыль поднялась», — уточнил Кристиан. «Кто-то разрушил дома и поднял пыль», — выдвинула теорию Селена. «Магия земли», — неуверенно проговорила Элин. «Учитывая землетрясение, то вполне возможно», — герой задумчиво помассировал подбородок. «Мог ли это сделать маг тьмы? Если он маг тьмы, это не значит, что он не может владеть другой магией». Лайнел никогда не думал над этим вопросом. «Два в одном», — нервно хмыкнул Крис. «Понятно». Крис пришпорил коня и первым направился вперед. Лица отряда потяжелели. Они шли сюда сражаться с магом тьмы, но они и подумать не могли, что адепт Арда также владел магией земли. А стоило бы, магией тьмы овладеть легко, поэтому маг, достигший высот в другой стихии, вполне мог пожадничать и покуситься на дары Арда. Если это так, то становится понятно, почему ему удалось победить ударный отряд в 30 человек. Все же этот маг тьмы очень непрост. Он вызвал землетрясение, чтобы разрушить здание. Для чего? Чтобы поднять завесу из пыли. Селена тоже нервничала, раз начала рассуждать слух. Здесь что-то не сходится. Ему незачем это делать. Ему было бы достаточно сделать это в центре города и посеять хаос, а не здесь, где никого нет. Она имеет в виду в живых. На что вы намекаете? Лайнел, как и другие, не совсем понимали, к чему она клонит. Это не маг тьмы устроил землетрясение. Селена пододвинула коня к краю моста и взглянула вниз. Здесь была битва. Внизу она увидела доказательства своей теории. Посмотрите, вода. Элин сидела на том же коне, что и Селена, поэтому она первая увидела удивительную картину внизу. Превратилась в черный лед. Кто-то заморозил воду, более осмысленно произнес Кристиан, глядя на черный лед. «Магу тьмы незачем это делать», — согласился с ними Лайнел. «Он бы предпочел утопить нас в реке тьмы, чем замораживать ее». Сражались маги. Один сильный маг земли и льда или два мага земли и льда. Возможно, при поддержке союзников и маг тьмы, в логике Селены был смысл, так как землетрясение явно устроил маг земли, а воду заморозил маг льда. Но кто тогда победил? Крис посмотрел на разрушенный левый берег. «Скоро мы это выясним», — Селена пришпорила коня. За ней последовали остальные. «Стоять, думать и рассуждать можно сколько угодно времени, но бездействие влечет за собой неминуемые последствия. По сути своей землетрясение произошло не так давно, поэтому сражающиеся до сих пор могут продолжать бой. Если они не поторопятся, маг тьмы имеет шансы убить потенциальных союзников, или же наоборот они не успеют перехватить неизвестных магов. Что бы ни случилось, ситуация снова резко изменилась. Непонятно только, к лучшему это или к худшему. Селена, посмотрите». Элин буквально взвизгнула у нее под подбородком, отчего королевский клинок непроизвольно затормозила коня. «Вот, это же!» Она возбужденно тыкала в мостовую. Селена проследила за пальцем взглядом и увидела небольшое кольцо, лежащее на мосту. Глаза тут же злобно сощурились, потому что она просто не могла не узнать это кольцо. Легким движением руки девушка вытащила рапиру, подалась на седле вниз, чуть ли не падая на мост. Элин в попыхах начала придерживать подругу руками, чтобы та действительно не свалилась на зараженный мост. Впрочем, Селене не нужна была помощь. Она ловко подсекла кончиком меча кольцо, которое съехало по лезвию вниз чуть ли не до рукояти, а затем выпрямилась на седле, рассматривая находку. 10 колец, неверяще проговорила Элин, освещая зараженное кольцо и меч светом. Так вот кто решил сразиться с магом тьмы. Кристиан положил руку на рукоять катаны. Надеюсь, они перебили друг друга. 10 колец, с какой-то странной интонацией проговорила Селена. На самом деле изначально она подозревала, что к делу как-то может быть причастен рыцарь в черных доспехах. У нее не было веских поводов так думать, но интуиция почему-то не позволяла ей забыть о странной парочке Эвии. Почему найденное кольцо переубедило ее? 10 колец, террористическая организация, прикрывающая свои злодеяния россказнями о скором прибытии дьяволов. Они наращивают мощь, как и любые преступники, поэтому 10 колец точно бы либо похитили зверолюди, либо бы их убили, а прекрасная госпожа и рыцарь в черных доспехах напротив оставили их в покое. Следовательно, вряд ли прекрасная госпожа и рыцарь в черных доспехах принадлежат 10 кольцам, а значит, не они устроили битву с магом тьмы на левом береге. Что-то слишком тихо, это было слышно невооруженным ухом. Группа въехала на левый берег и тут же уперлась в тупик. Здания, превращенные в руины, снесены практически до основания. Части домов грудой камней перегородили практически все улочки, повороты и дороги, а дальнейший путь смазан запыльной вуалью, которая так и не успела осесть, и темнотой ночи. В темноте разрушенный левый синтез выглядит невероятно жутко и мрачно. Становится ясно, что дальше им остается идти только пешком. Коням будет проблематично пройти сквозь завалы, а если кто-то нападет из засады, сражаться на все тех же конях будет сродни самоубийству. К тому же, если маг тьмы и члены 10 колец живы, то начнется трехсторонняя битва, которая непременно перейдет в бойню. С другой стороны, шастая по руинам, они непременно заразятся черной порчей. Откровенно говоря, кони уже заразились, точнее их подковы и копыта. Так тихо, пробубнила себе под нос Элин, испуганно прислонившись к нагруднику Элин. Кристиан горько пожалел, что Элин сидит не рядом с ним. «Схватка закончилась», — тихо сказал Крис, прислушиваясь к мертвой тишине. «Но вопрос в том, кто победил», — Лайнел поддержал разговор шепотом. «Пойдем пешком?» «Нет, Селене не нравилась идея шастать по зараженным руинам. Притаимся и подождем», после чего она обернулась обратно на правый берег. «Ты права, лезть туда самоубийство. Кто бы ни победил, они будут вынуждены выйти на правый берег. Тогда переждем с другой стороны», — инквизитор указал на центр набережной права Синтаса. «Оттуда будет хорошо видно оба моста». «Так и сделаем», — кивнул Крис. Первым обратно на мост поехал Лайнел. За ним последовал Кристиан. Селена еще некоторое время вглядывалась в темноту и пыль, силясь увидеть хоть что-нибудь важное, но либо ночь играла с ней, посылая ложные образы, украшаемые пылью, либо она сама себя накручивает. Правильно ли она сделала, решив отступить? Не ударит ли им в это время в спину? Нет, они в любом случае попадут в ловушку, если войдут в руины. Конечно, если там остался кто-то в живых. С такими мыслями она также развернула коня и поскакала вслед союзникам. Если маг тьмы с утра до ночи скрывался на левом берегу, значит, у него был какой-то план. Этот план, скорее всего, не включал в себя внезапное появление 10 колец. Или маг тьмы напротив пытался выманить их. Тогда можно предполагать, что план мага тьмы удался, разве тогда в этом случае он не стал распространять порчу дальше в город? Почему он до сих пор не вышел? А если победили 10 колец, то где они? Неужто обе стороны конфликта сейчас похоронены под зараженными завалами? В этом случае 10 колец обречены, но что с магом тьмы? «Расслабься, Селена», — из мыслей ее вырвал голос Кристиан. «Сейчас мы только и можем, что ждать». Четверка героев уже притаились на набережной правого берега. Элин без особых усилий исцелила недавно зараженных коней, и теперь стояла за спинами защитников. Элин – их сокровище, которое они должны беречь. Их последнее оружие, которое непременно должно выстрелить и попасть, Но устраивала ли это саму Элин? Устраивала, но она слишком в себе не уверена. Трое бойца во все глазах следили за мостами. Иногда им чудилось движение на другой стороне набережной, но затем они понимали, что это лишь оседающая пыль продолжает над ними издеваться. Говорят, ожидание хуже всяких пыток, и теперь все они ощутили это на собственной шкуре. В какой-то момент Элин, самая слабая из них, не удержалась и села на землю. Ноги уже почти не держали хозяйку, когда Лайнел потирал усталые глаза. Напряжение держало их тела в тонусе, но в то же время силы у них не бесконечные. Уже нет никакого смысла идти на штурм, раз уж они засели в засаде. Однако все изменилось, когда за высокой городской стеной появился первый лучик света, заставший всех четверых врасплох. Рассвет принес за собой недоумение и один единственный главный вопрос. Почему никто так и не вышел с левого берега? Все присутствующие недоуменно переглянулись, не зная, что делать. «Мы можем подождать до полудня, пока часть черной порчи не исчезнет с руин», — за долгое молчание горло инквизитора запершило. «Я не могу понять, чего они ждут». Кристиан раздраженно повысил голос. «Почему никто не выходит? Они что, проделали дыру с другой стороны стены и сбежали?» Маг Земли вполне мог это сделать, Селена не стала исключать такого варианта. «Тогда я прямо сейчас пойду и проверю это», — Криса подгоняла нетерпение и злость. «Я с тобой». Элин поспешно подбежала к парню, который успел оседлать коня. «Ты уверена?» Герой еле сдержал довольную улыбку. «Да, если что, я постараюсь помочь тебе». А вот она повысила голос, чтобы придать словам мнимой уверенности. «Вы оба должны быть осторожны». Селена не нравилась вся эта непонятная ситуация. Ей все не нравилось, как будто вся эта ситуация неправильна сама по себе. «Не волнуйся за нас», — Кристиан как пушинку притянул к себе в седло Элин. «Мы не станем зря рисковать, лишь посмотрим, есть ли там дыра. Встретимся в церкви». Крис ускакал, оставив Селену и Лайнела одних. Селена еще раз взглянула на левый берег. Лучи насквозь пробивали тьму. Пыль уже давно успела осесть. Теперь они наконец могли в полной мере насладиться видом руин. То землетрясение стерло с лица города целый левый берег. Взгляд не может найти ни одного уцелевшего здания. Что-то не так, что-то явно не так. Интуиция подсказывает ей, что тут должно быть двойное дно. Или же кто-то как будто бы водит их за нос. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксксви. Что произошло? Лайнел непонимающе оглядывался вокруг. Собственно говоря, наступил безоблачный день. Золотое солнце, кажется, сияло сегодня с удвоенной силой в попытке загладить свою вину за беспросветную ночь. Новый день, особенно такой яркий, для них всех, это своего рода чудо, которого не должно было случиться, поэтому их преследует чувство неправильности. Больше всего дискомфорт испытывала Селена Лейн, сжимающая в кулаке кольцо террористической группировки Десяти Колец. Хоть она добралась до церковной площади вместе с инквизитором, ее мысли до сих пор находились в совсем другом месте. Лайнел. К мужчине тут же подбежал один из жрецов, буквально излучая улыбку. Случилось чудо. Чудо? Такой ответ сбил его еще больше. Что же переменилось на площади церкви, что так сильно удивило инквизитора? Во-первых, люди улыбались. Улыбались те самые люди, которые еще вчера легко поддавались панике в бессильных попытках спасти собственные жизни. Некоторые из них вовсе склонились перед лестницей, ведущей в церковь, воздавая молитвы Трое. Во-вторых, открытые палатки пустовали. Мало того, что их открыли, так там еще никого не было. Именно в палатки заносили тяжелобольных жителей, которые вот-вот готовы были отправиться на тот свет, но сейчас они пустовали. Они были пусты. Именно палатки являлись большой угрозой для всех, так как именно палатки были подвержены порче больше всего. Но мало того, что палатки теперь пусты, так они полностью чисты от скверны. В-третьих, сама атмосфера вокруг резко переменилась. Это чувствуется и видится невооруженным глазом. Некогда царящее вокруг настроение уныния и обреченности сменилось на яркий вкус надежды. «Зелье исцелило болезнь Арда», — воодушевленно выкрикнул жрец. «Зелье?» Лайнел все никак не мог разобраться в происходящем. «Какое еще зелье? Таких зелий не существует». «Но оно появилось», — Лайнел восклицал довольно громко, поэтому его могли слышать все, — «и исцелило нас всех». С благоговением проговорила другая жрица, протягивая мужчине пустой флакон. Он по наитию взял стеклянную склянку, после чего спешился. Вот в это сложно поверить. Невероятно сложно. Если бы изначально в мире появилось лекарство от черной порчи, то об этом трубили бы в каждом селе. Тот искусный или просто удачливый алхимик вошел бы в летописи истории, как тот, кто сумел побороть чуму Арда. Да чего уж скромничать, его бы наверняка назначили личным королевским лекарем. Но почему лекарство чудом появляется именно сейчас? Вид пустых палаток и радостных жителей наравне со жрецами не даст соврать, что лекарство действительно существует и по всей видимости работает. Сначала нам тоже было тяжело в это поверить, сказала жрица, но зелье правда работает. Одного глотка больным хватало, чтобы полностью исцелиться. Им достаточно было раздеться или переодеться в другую одежду, дабы полностью обезопасить себя от порчи. Атрея, Лайнел прижал руку ко рту. Ты не спаслала нам спасение в самый тяжелый и нужный час. Откуда вы взяли это зелье? Хоть Селена думала о своем, новая тема не могла ее заинтересовать. Ведь, скорее всего, оба этих случая связаны. Нам принесла ее дочь алхимика, честно ответила та сама жрица, которая приняла зелье у загадочной незнакомки. Дочь алхимика, сузила глаза Селена. Такой ответ ее вообще не устраивал. Как она выглядела? Ох, женщина нахмурилась, вспоминая благодетельницу. Я, не уверена. Она была в плаще с капюшоном и все, что я видела, это нижнюю часть ее лица. И вы даже толком не расспросили ее, недовольно цыкнула языком Селена, отчего жрица непроизвольно напряглась. Какая же эта жрица все-таки бесполезная и бестолковая. Она, Арт возьми, взяла у неизвестной личности неизвестное зелье, которое могло погубить всех здесь еще быстрее, чем черная порча. Или же в Селене это говорит усталость и утомление после долгой бессонной ночи. Откровенно говоря, она и сейчас напряжена, несмотря на то, что уже наступил сияющий полдень. «Мне нужно проведать архиепископа», — произнес Лайнел, предупреждая напарницу, куда он прямо сейчас направляется. «Дайте взглянуть на флакон», — она беспардонно протянула к нему раскрытую ладонь. Он немного посомневался, однако все равно отдал ей вещь, после чего направился в церковь. Селена ничего не ответила вслед, но и Лайнел не стал дожидаться ответа. Как бы жестоко это ни было, в данный момент времени ей вообще плевать на него. В городе творится самая настоящая ордовщина, которая не поддается здравому смыслу. Девушка подошла к одному из ящиков, внимательно осмотрела его на предмет порчи, после чего присела на него. Она не позволила себе облегченно или устало вздохнуть. Напротив, королевский клинок выставила перед собой руки. В одной находилось кольцо 10 колец, в другой – пустой флакон. Ну не может такого быть. Ну не могли 10 колец пожертвовать от чистого сердца больному народу и церкви лекарства от черной порчи, учитывая то, что они посмели совершить в столице и прочие их злодеяния. Не могло у 10 колец вдруг ни с того, ни с сего проснуться совесть. Следовательно, это был кто-то другой. Точнее были. Но кто? Неизвестная женщина или девушка, представившаяся дочерью алхимика, и группа или один человек, противостоящий магу тьмы. Не может быть такого совпадения, чтобы эта вовремя объявившаяся дочь алхимика принесла зелье ровно тогда, когда случилось землетрясение. Почему Селена считает, что эти два события произошли, если не одновременно, то почти в одно время? Да потому что в обратном случае больные были бы исцелены до ее приезда в церковь. Зелье и битва на левом берегу связаны, ей об этом буквально кричит интуиция. С одной стороны, у нее есть кольцо, которая вроде бы подтверждает участие террористической организации. С другой, это зелье полностью ставит крест на участие 10 колец. Чему верить? Неужели здесь замешана еще одна сторона помимо 10 колец? Такое тоже вполне может быть. Сама жизнь штука такая, которую невозможно просчитать. Сегодня ты искренне веришь, что все зверолюди истреблены, а завтра встречаешь аж целую семью. Одно понятно, маг тьмы скорее мертв, чем жив, раз синтез все еще стоит и появилось зелье, исцелившее черную порчу. Разве это не лишнее подтверждение спланированной кем-то операции? Пока церкви подсовывают лекарства, на левом берегу разбираются с магом тьмы. Звучит логично, и главное в этом чувствуется некая система, в которую легко включить нанимателей Вии. Именно прекрасная госпожа могла принести зелье в церковь, а рыцарь в черных доспехах в это время сражался с магом тьмы. Однако одного человека явно недостаточно, чтобы победить хорошо подготовленного мага тьмы. Впрочем, он мог бы сделать это, завалив адепта Арда домами с помощью землетрясения. Вот только заморозить воду, все тот же рыцарь в черных доспехах, получается он баянист. Да не просто баянист, а баянист с упором на магию, нежели боевые искусства. Думать о том, что он отмеченный баяном, не нужно, ведь бог войны дарует свое благословение только одному смертному. Либо же она вовсе ошибается и маг тьмы до сих пор жив. Также тот маг тьмы мог оказаться членом десяти колец, однако учитывая то, как тщательно они подбирают основных членов, удостоившихся получить пресловутые кольца, вряд ли кто-то из них стал бы якшаться с дарами Арда. Предательство среди членов преступной организации никто не отменяет, но такие сильные представители трех великих рас не глупы, чтобы поддаться безумию тьмы. Селена. Громкий оклик знакомого голоса вывел ее раздумий. Она подняла голову, сконцентрировала взгляд и увидела затормозившегося перед собой коня, с которого сначала спрыгнула жрица в белом плаще, который явно был ей великоват, а затем светловолосый парень с весьма примечательным мечом. Их-то она и ждала. От них теперь зависит, что они будут делать дальше. Впрочем, не только они прибыли в город. Позади них спешивался отряд тяжело вооруженных рыцарей со священными символами на груди, явно отряд инквизиторов, что всю ночь гнали сюда лошадей. Они не обратили на нее никакого внимания, а вместо этого поспешили в церковь. Королевский клинок вместо слов и расспросов просто поднялась и с вопросом на них уставилась. А посмотреть, оказывается, было на что. Кристиан как-то слишком странно улыбается. Это точно довольная улыбка, смешанная с щепоткой низменных желаний. Айлин как-то странно мялась на месте с раскрасневшимися ушами. Их поездка явно носила в себе не только исследовательский характер, но романтический. «Прости, что так долго», — неловко почесал затылок Крис. «Я уж думал, пока мы все сделаем, начнется вечер». В целом он был недалеко от правды, учитывая, что они отчалили на рассвете, а приехали только в полдень. Беженцев на дороге немерено, а на мосту через реку образовалось столпотворение. Зато встретили подмогу. Парень подбородком указал на инквизиторов, поднимающихся в церковь. И да, дыры с другой стороны стены мы не нашли. Если после того побоища еще кто-то остался жив, то он все еще на левом берегу. Дождемся нашу подмогу, Селена встала, и отправляемся прочесывать левый берег. А Аделина, то есть принцесса, Аделина. Аделя множество раз просила Элин называть ее по имени, но она все еще к этому привыкает. Ей не очень бы хотелось вот так при всех называть принцессу, слишком уж фамильярно. Мы ничего не скажем ей, она, наверное, волнуется за нас. В замечании святой девы есть смысл. Из-за сильной нехватки людей они не могут позволить себе послать гонца. Лайнел, Кристиан и она сама, боевые единицы, когда же или иных козырь. Сейчас же с отрядом инквизитором у них куда больше рук. Тем не менее не хочется назначать одного из воинов троей гонцом. Девушка обвела взглядом округу, но авантюристов, бывших здесь вчера, она не увидела. По всей видимости, они покинули Синтез. Вот из них получились бы хорошие гонцы, коли не хватает сил для битвы с могущественным врагом. А что случилось? Элин вышла в центр церковной площади. Только вчера ночью здесь было куча зараженных. А сейчас палатки пустуют и сами жители кажутся выздоровевшими. Некоторые вовсе яростно возносят молитвы Трое. Кто-то, Селена протянула склянку Крису, который недоуменно принял предмет, принес зелье, исцелившее черную порчу. «Что?» — в один голос воскликнула парочка. Кристиан тут же подтянул склянку к глазам, а Элин шокированно приоткрыла рот. «Но ведь лекарства от порчи не существует». Герой немного недоверчиво уставился на Селену. Теперь есть, лучше один раз увидеть, чем услышать 100 объяснений, поэтому она просто махнула рукой на округу, избавленную от чумы Арда. В игре такое место бы несомненно было своего рода убежищем для главного героя, коим для этого мира является Кристиан. Но кто это? Элина шарашила данная новость больше всех. Кто этот алхимик? Я не знаю, Селена и сама бы хотела об этом узнать. Что, черт возьми, вообще происходит? Крис положил руку на лоб. Девушки не знают, о каком черте идет речь. Впрочем, это им не сильно-то интересно в данной ситуации. То левый берег в руинах, то зелье от порчи вдруг появляется. Это точно не совпадение. Так и есть, это не совпадение. Почему-то после озвученной мысли Селена уверилась в ней еще больше. И я надеюсь, что ответы мы найдем на левом берегу. Сказав это, она взглянула на группу инквизиторов, выходящих из церкви во главе с Лайнелом. «Вы уверены?» – Аделина напряженно всматривалась в своих друзей. Она даже оперлась руками на колени, сидя на диване, что для принцессы было несколько грубо. «Вы уверены, что он мертв?» «Скорее всего, да», – как-то неуверенно ответил Кристиан. «Под обломками мы нашли расшибленный в лепешку труп, который был покрыт черной кровью. Это точно маг тьмы, Аделя, я тебя уверяю», – теперь его голос звучал куда тверже. «Известно, что у некоторых магов тьмы действительно кровь окрашивается в черный цвет, однако были и те последователи Арда, чья кровь оставалась ярко-алой. На самом деле то, что они нашли черную кровь уже хорошо, ведь это доказывает смерть мага тьмы, а также показывает, насколько глубоко он нырнул во тьму. Каждый адепт Арда черной крови обладает небывалой связью с тьмой.